Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальших лютеровских реформах в церкви. Весь поток предрассудков, создаваемых на протяжении многих веков, Лютер хорошо понял и с радостью разорвал тяготившее его ярмо, освобождаясь от всех ложных надежд и иллюзий относительно Божьего пути спасения. Понявши это из Слова Божьего, он старался указать верующим на путь евангельской свободы во Христе Иисусе. Ведь не священник есть посредником между Богом и человеком по вопросу прощения греха, а сам Господь Иисус Христос. Он есть единственный посредник, умерший и воскресший для оправдания всякого приходящего к Нему за прощением грехов с верой. В это время Лютер находился в укрытии в Вартбургском замке, принадлежащему принцу-электору Саксонии Фридриху. Он не проводил там праздно времени. Он хорошо понимал, что совершается полный и окончательный разрыв между воинствующей Римо-католической церковью и сторонниками реформации. Лютер понимал и то, что папа не может изменить созданную его предшественниками с таким трудом и усилиями всю эту церковную систему. Допустить такую резкую реформу, это означало бы практически, что нужно было бы ликвидировать всю эту созданную систему, в которой почти все духовенство чувствовало себя весьма хорошо. Многие из них жили во дворцах, имели богатство, почет и власть. Со всеми этими привилегиями им не хотелось расставаться, и они были готовы защищать свои права, которые они создавали сами для себя. Лютер понимал все это, поэтому он работал, не покладая рук, над переводом латинской Библии на немецкий язык. Он знал, что нужно дать народу Слово Божье на их родном языке, которое они бы понимали. Он также работал над созданием новых форм церковного и административного управления в церковной жизни и новых форм богослужений. Лютер отменяет многое, но оставляет самое необходимое, в чем он убежден, что оно не противоречит учению Священного Писания. Римо-католическая церковь учит о вечере Господней или причастии, что в это время, когда священник совершает молитву над хлебом и вином, то совершается чудо. Хлеб превращается в тело Христово и вино в Его кровь. И потому только священникам разрешается принимать вино в этой форме богослужения. Обыкновенным мирянам разрешается принимать только хлеб в виде пресного оплатка. Лютер отвергал такую форму вечери Господней, потому что она не основана была на учении Нового Завета и апостольского учения. Лютер признавал, что вечера Господня есть воспоминанием о Его смерти и воскресении из мертвых, но не жертвоприношением. Лютер учил, что Христос один раз и навсегда принес самого себя в жертву искупления на кресте Голгофском. Поэтому нету места в потребности священнику совершать жертву и тем самим являться посредником искупления, потому что жертва искупления уже была совершена Христом на кресте Голгофском, и ее следует только принять верой. Одней реформации во всех протестантских церквах верующие имеют служителей слова, то есть проповедников, но не священников, как посредников между Богом и человеком. И во время совершения вечери Господней все служители церкви и я члены, как равные с равными во Христе Иисусе, участвуют в преломлении хлеба и принимают его в двух видах – хлеб и вино. Хотя Лютер отвергал присуществление хлеба и вина, в то время, когда священник совершает над ним молитву, но он учил, что Христос из мертвых воскрес телесно в своем прежнем, но уже обновленном теле, так само и вознесся к Отцу в своем новом теле. И расставаясь со своими учениками, он обещал им пребывать вечно с ними, цитирую. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28, 19 и 20. Святой апостол Павел учил об этом. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Колоссянам 1, 18. Находясь в укрытии, Лютер переводит латинскую Библию на немецкий язык. В то время латинский язык был языком ученых и хорошо образованных людей. Вся церковная служба Римо-католической церкви совершалась на латинском языке, непонятном для немецкого простого народа. Поэтому Лютер, находясь в Вартбургском укрытии, его главной задачей было сделать перевод Библии на немецкий язык. Римо-католическая церковь запрещалась читать Библию всякому, но только священству и теологам. Лютер, переведший Библию на немецкий язык, сделал возможным, что ее мог читать всякий, кто только этого хотел. Лютер также среформировал форму и порядок богослужений в протестантских церквах. Они стали совершаться на языке народном, который был понятен для них. Лютер проявил большую заботу, чтобы удалить безграмотность и дать немецкому народу просвещение. Продолжая церковные реформы, Лютером был издан катехизис Аугсбургского вероисповедования. Для среформированной церкви потребовались новые формы, как совершать богослужение. В среформированную церковь Лютер вводит пение религиозных гимнов на немецком языке. Многие песни для церковного употребления написал сам Лютер. О песнях Лютера один знаменитый иезуит сказал: «Песни Лютера погубили больше душ, нежели его книги и проповеди». Написанная Лютером песня «Твердыня наша, вечный Бог» была излюбленной песней Реформации, и она останется, как многие думают, бессмертным произведением. Лютер не думал, что он или Реформация творит новую религию или церковь. Он был убежден, что во всем мире существует только одна церковь, главой которой есть Христос. Поэтому он не думал, что он или его последователи оставили эту церковь. Они лишь хотели ее реформировать, согласно учению Священного Писания, чтобы Христос занял свое место в церкви. В 1530 году Лютером был составлен символ веры или символ Аугсбургского вероисповедания. Его так стали называть потому, что принят он был съездом в городе Аусбурге, как символ или верование лютеранско-национально-немецкой церкви. Аусбургский символ веры полностью признавал и основывал свое учение на евангельских истинах и на учении никейского символа веры, которое было принято собором в 325 году в городе Никее и Халкидонском, состоявшемся в городе Халкидоне в 451 году, на котором были внесены поправки к учению о Духе Святом. С принятием съездом Аусбургского вероисповедования среформированную церковь стали называть лютеранской или церковью Аусбургского вероисповедания. Таким родом Германия была поделена на две враждующие между собою церкви – римо-католическую и протестантскую. В то время Германия состояла из многих феодальных федеративных княжеств и управлялась князями. Большинство князей и принцев были критически настроенными к римо-католической церкви, считая ее чужой и противоположностью интересам немецкого народа. Поэтому многие из них поддерживали движение реформации, и в этом движении они видели возможность освободиться от чужой и иностранной диктатуры пап.